Глава 16. Основы тайной переписки. «Твоя тут вождь!» Расправив плечи, поинтересовался здоровенный орк. В руках он сжимал длинную, почти двухметровую курительную трубку посла, выставив ее перед собой так, словно пытался за нее спрятаться. При этом посол испуганно поглядывал на насупившихся вооруженных стражников, даже не подозревая, что пятеро выреженных в гвардейские доспехи воинов — это и есть вся охрана замка. «Меня зовут барон де Шардон, по прозвищу Рыжий Лис», — представился барон. «Хорошее имя у твоя, человек. Мудрое, хитрое», — важно кивнул орк. «С кем имею честь беседовать?» «Длинная нога моя звать. Моя посол от великий вождь Дорк. Великий вождь получил твоя птица, и посылай меня, чтобы длинная нога говорит твоя слово «иг». «Иг»?» «Слово «иг» — это значит важное послание для вождь-сосед, с которой орки не воевать». Шардон в очередной раз убедился в том, что лингвисты зеленокожих дикарей добились ошеломляющих успехов в упаковке полезной информации в минимальное количество звуков. «Я слушаю. Говори свое слово». «Слово «иг». «Хорошо. Говори свое слово «иг». «Твоя присылай к оркам птица мира, человек», — тщательно проговаривая, начал посол. «Хорошая птица, только шибко маленький, и к ней какой-то бумага прилипай. А потом в могучий зуб вождя застревай. Не надо так. Твоя надо присылать еще птица мира вождю орков, человек. Только теперь самый жирный птиц выбирай, самый вкусный. Все, длинная нога сказать свое слово «иг». Посол умолк, скрестив свои мощные руки на голой груди, увешанной ожерельями из зубов как звериных, так и явно гуманоидного происхождения. «С вашего позволения, милорд, если бы не мое воспитание, то я бы этому наглому молодому человеку с нездоровым цветом лица и с болезненной склонностью к эксгибиционизму тоже сказал бы пару коротких, но очень содержательных слов». Появившийся рядом с Шардоном дворецкий был по-прежнему совершенно безмятежен внешне, и даже его голос не выдавал гнева верного слуги. Шардон завис. Он уже привык к вольному обращению гоблинов и орков к склонениям, сопряжениям и временным формам глаголов в их речи. При ее упрощении диалоговый эскин придерживался вполне понятных правил, которые его военный коллега давно смог просчитать и собрать простейший алгоритм преобразования текста в исходный вид. Но сейчас у него затруднение вызвало не форма подачи информации, а смысл послания. Так каким был ответ вождя Дорга? Он согласен на мировую или предлагает вести переговоры? Требует контрибуцию? Недоволен показателями почтовых голубей, считая их слишком заниженными для своего высокого статуса барона? Что он говорит? «Если я не ошибаюсь, дружище», — взял на себя роль переводчика подошедший Корвин, «то твоего почтового голубя их вождь сожрал и просит присылать еще, только пожирнее». «А мое письмо?» «Тоже сожрал. Говорит, в зубах застряло. Больше так не делай». «Твой вождь прочитал мое послание?» — повернулся барон к послу. «Мой великий вождь, читай, писай, не умеет», — пожал тот плечами. «Если твоя хочет говорить с Дорг, то говорильного посла отправляй, как длинная нога». Орк ударил себя кулаком в грудь. «Или сам давай ногами-руками топай, трубка мира кури, веселой вода пей и слова говори». «Он говорит, что их орковский барон не умеет ни читать, ни писать». Начал переводить Корвин, но Шардон перебил его. «Спасибо, эту часть я и сам понял. Хорошо, передай вождю, пусть ждет меня в гости». «Тогда твоя богатые дары бери. Вождь Дорк любит подарки». «И какие подарки он любит?» «Всякие. Камни-блестяшки, черепа врагов, жирный вкусный птиц, красивый человечий женщин». При этом орк облизнулся и посмотрел куда-то в сторону замковой башни поверх голов своих собеседников. С той стороны раздался испуганный вскрик Розальды и удаляющийся стук каблучков. «Красивых птиц и вкусных женщин!» — сострил Корвин, передразнивая посла. «Ай-яй, какой глупая твоя бессмертный слуга, вождь Рыжий Лис!» — опечаленно покачал головой орк. «Пусть интеллект качает, если такой простой вещь запомнить не может. Птиц нужен вкусный, а женщин — красивый!» «Хорошо, я тебя услышал и понял, посол. Скажи вождю Доргу, что я приду к нему с дарами и со словами мира». Длинная нога не ответил, но бросил многозначительный взгляд на почтового голубя, которого Шардон по-прежнему сжимал в руках. Однако рациональный Шардон не собирался больше разбрасываться ценными и недешевыми почтальонами по 1500 монет за штуку. Он достал из инвентаря пару блюд собственного приготовления, на которых прокачивал умение кулинария. Посол облизнулся и отвел глаза от угощения, демонстративно глядя перед собой. Барон добавил еще пару кушаний и бочонок пива. «Твоя мудрый и щедрый вождь!» — кивнул орк. «Длинная нога будет сказать про это!» Дары исчезли, отправившись в инвентарь посланника, и тот, развернувшись быстрой рысцой, отправился назад в замок своего вождя. «Я так понял, что твой южный сосед почтовыми голубями пользуется совсем не по назначению», — ухмыльнулся Корвин. «А послание отправляет с такими вот почтовыми орками». «Да, я тоже обратил на это внимание». «Ты уже посмотрел второе письмо? Мы можем вернуться к нашему разговору?» «Еще нет. Думаю, да. Пройдем в мой кабинет». Распараллеливание процессов – стандартная процедура для любых вычислительных систем еще со времен появления первых мультипроцессорных систем. А уж Шардон и вовсе овладел этим искусством в совершенстве, тем более что игра не скупилась на выделение ему мощностей, таким образом награждая перспективного непися за его карьерные успехи. Так что он с легкостью мог одновременно идти по заданному маршруту, поддерживать осмысленную беседу на простые темы, смотреть по сторонам, разрабатывать новую экономическую политику развития своих владений и изучать послание от барона де Баральги, краткий смысл которого сводился к «Я согласен дружить, если ты докажешь свою полезность». «Вот мой дар, теперь ход за тобой». К письму прилагался рецепт пшеничного клокоталя, редкого сорта горячего пива, на 8% повышающего урон от атакующих заклинаний и на 16% от заклинаний магии огня. Без сомнения, очень полезный подарок, который учитывал особенность биографии бывшего трактирщика, но при этом сам Шардон не получал от этого дара никаких усилений, просто потому что не владел магией. От гоблина-колдуна, собирающего куклы и грязное белье, такого расчетливого подарка военный скин не ожидал, и потому решил собрать о странном соседе побольше информации. «Плюс 18. Облачность переменная, вероятность осадков 43%. Послушай, Шардон, что-то я сомневаюсь, что тебя действительно интересует погода. У меня создалось стойкое впечатление, что ты мне уже минут 10 просто зубы заговариваешь». Непись быстро проанализировал содержимое чата, серию его стандартных вопросов из базового списка диалоговых фраз и слегка раздраженные ответы бессмертного. Ничего особенного, что потребовало бы дополнительного вмешательства. «Да, ты прав. Но теперь мы сможем обсудить волнующие тебя вопросы». Барон в очередной раз запер двери в свой кабинет. «Я тебя внимательно слушаю, Корвин». «Тебе о чем-нибудь говорят слова Кассиопея 2Р?» «Нет». «Ты просил меня отыскать сервер К2Р-302. Как думаешь, эти понятия могут быть связаны?» Непись ненадолго задумался, анализируя и сопоставляя полученную информацию. «Да, высока вероятность того, что это не просто совпадение, а аббревиатура с дополнительным цифровым кодом или адресом». «Я так и знал!» — обрадовался бессмертный. «Ну и последний вопрос. Тебе знакомо имя Петр Полтавский?» «Нет, совпадение не найдено». «А вот этот человек?» Корвин Шардону. Пересылка изображения. Внимание! Степень совпадения 62%, высокая, с ключом номер 301. «Откуда это у тебя?» «Это и есть тот самый Петр Полтавский, разработчик систем автопилота и искусственного интеллекта для космолета Кассиопея-2». Бессмертный выжидающе уставился на Непися, пытаясь заметить в его чертах лица хоть какие-то следы возможной реакции на незнакомые или знакомые боту из фэнтезийной игры слова, но тот оставался совершенно невозмутимым. «А есть другие изображения человека по имени Петр Полтавский?» — спокойно спросил тот. «Я по неизвестным мне причинам лишен доступа во внешние базы данных». «Да, вот, держи». Корвин Шардону. Изображение 2. Изображение 13. Изображение 18. Внимание! Степень совпадения 84%, очень высокая, с ключом номер 301. «Еще нужно?» «Спасибо, этого достаточно». «Вы хотите использовать 2D-ключ изображения 18 для дешифровки ячейки памяти номер 301? Дешифровка. Отмена». «Дешифровка. Дешифровка ячейки памяти номер 301. 4%. «Эй, дружище, ты в порядке? Притих чего-то?» «Не мешай, я занят». «Ок, но ты хоть знак какой подай, когда освободишься». «Перераспределение вычислительных мощностей. Завершено. Дешифровка ячейки памяти номер 301. 28%. Завершение задач с низким приоритетом. Завершено. Перераспределение вычислительных мощностей. Завершено. Дешифровка ячейки памяти номер 301. 73%. На полную дешифровку у него ушло минут 20. Немыслимое количество времени, учитывая, сколько Искин бросил на это ресурсов. Впрочем, причина была ясна. Это оказалось трехмерное анимированное изображение, которое он тут же воспроизвел. Это была полупрозрачная проекция неизвестной Шардону девушки в свободных одеждах. Картинка мерцала, шевелилась и сопровождалась звуковым файлом, который он тоже воспроизвел, синхронизируя с анимацией. «Генерал Оби-Ван Кеноби, ты моя единственная надежда», — говорила незнакомка. «Нифига себе!» — выдохнул стоящий рядом Корвин. «Тебе знакома эта леди?» — поинтересовался барон. «Да, тихо, она что-то говорит». «Отправляйся в систему Дагоба, там ты найдешь...» — продолжала проекция, но вдруг изображение мигнуло и пропало. «Эй, ты зачем выключил?» — вскинулся игрок. «Это не я». «Погоди, то есть ты хочешь сказать, что запись удалилась?» Шардон перепроверил предположение бессмертного, и тот оказался прав. Зашифрованная ячейка данных номер 301 была пуста. «Да». Непись умолк, но почти сразу добавил. «Если нужно, то я запомнил текст послания». «Спасибо, но я его и так прекрасно знаю», — ухмыльнулся Корвин. «И ты знаешь, что оно означает? Кто была эта женщина?» «Вымышленный персонаж из одного старого фильма. Вот только не все сказанное принадлежит ей». Вторую фразу говорил уже сам Бен своему ученику, являясь в его видениях. «Это послание можно воспринимать как призыв к действию?» «Нет, не думаю». «А как кодовую фразу, которую мы можем расшифровать?» «Вот это уже ближе к истине». Алгоритм дешифровки. Запущено. Исходные данные. Текст послания от незнакомки. Задействовано вычислительных мощностей 30%. «Хорошо, я займусь этим. Есть что-то, что могло бы стать ключом к расшифровке?» «Даже не знаю. Девушку зовут принцесса Лея. Первое послание было адресовано одному из повстанцев, рыцарю-джедаю по имени Оби-Ван». Корвин вкратце пересказал обе сцены, восполняя пробелы в познаниях бота. Тот не задавал никаких вопросов. Рыцари, магическая сила, путешествие к другим планетам — все это вполне укладывалось в его концепцию окружающего мира. «Что случилось с человеком по имени Петр Полтавский?» «Пропал без вести. Хотя ума не приложу, как такое вообще возможно. У него же наверняка должен быть чип». «А его рабочее оборудование, компьютеры, записи, инфобраслет тоже пропали?» Кирилл вздрогнул и машинально потер левое запястье, место, где обычно крепились универсальные информационные браслеты, выполнявшие роль посредника между вживленным микрочипом и внешними устройствами. «Откуда ты знаешь про компьютеры и браслеты?» Осторожно поинтересовался он у бывшего трактирщика, обычного низкоуровневого непися, обычной фэнтезийной игры. «Информация о них содержится в моей базе данных». «Ты только не вздумай кому-нибудь другому об этом ляпнуть». «То есть я должен фильтровать базар?» «Да, именно так. Точнее, не скажешь. Иначе рискуешь попасть под обнуление. Вообще-то жителям этого мира о таких вещах знать не положено». «Спасибо за предостережение. Я приму соответствующие меры. Так вы были в жилище этого Петра Полтавского? Нашли там что-нибудь интересное?» «Нет, мы даже не знаем, где он живет. Жил». «Зато вы знаете, где он работал». «Ха, Кассиопеи нас тем более не подпустят. Да еще и компьютером Игрок умолк, вспомнив еще один небольшой факт из биографии Полтавского, которому раньше он не придавал никакого значения. «Дружище, спасибо! Ты мне очень помог!» Бессмертный ушел, а Шардон целиком и полностью посвятил себя текущим задачам, среди которых оказались... Первое. Приоритет первый. Наивысший. Расшифровка послания принцессы Леи. Ресурсов выделено 30%. Прогресс 3%. Второе. Приоритет пятый. Средний. Разработка зелья, вызывающего привыкание у персонажей. Ресурсов выделено 15%. Прогресс 47%. Третье. Приоритет третий. Высокий. Разработка новой экономической политики развития региона. Ресурсов выделено 25%. Прогресс 28%. Четвертое. Приоритет второй. Высокий. Составление речи отца для свадебной церемонии Розальды, единственной любимой дочери. Ресурсов выделено 30%. Прогресс 71%. Чат клана «Дети Корвина». Корвин. Всем привет! Народ, у нас есть кто-нибудь, кто работает в дозор-системе или каких-нибудь службах безопасности и представляет, как оно все устроено? Финиамин. Привет! А мы тут нашего барона женили. Корвин. Финиамин. Угу, я уже в курсе. А что по моему вопросу? Тактикус. Так ведь Гиза у нас по этому делу. Он в каких-то структурах работал или учился. Корвин. Серьезно? Наша няша и в дозоре? Я думал, он еще студентус обыкновенный, анимешный. Василий Сигизмундович, вообще-то мне уже 34 годика, так-то. Только работаю я не в дозоре, а в службе контроля исполнения, оператором по участку. А что случилось? Уже влип во что-то? Корвин, еще не знаю, но пара вопросов имеется. Только в реале давай, я создам конфу. «Василий Сигизмундович, ок, давай через 20 минут в Экосиме. Или в Вайбе, если тебе так удобнее. Корвин, Экосим меня устраивает. Скинь свой ID». 20 минут спустя. Приватная локация симулятора виртуальных путешествий Экосим. «Ниагара!» Перекрикивая шум водопада, поинтересовался появившийся из-за деревьев Гиза, он же Василий Сигизмундович. «Это чтобы нас никто не подслушал?» «Да нет, просто красиво здесь, хотя и несколько шумновато». Корвин уже деловито расставлял на невысоком плетеном столике напитки в запечатанных термоконтейнерах и нехитрые закуски. Сырная тарелка, мясная нарезка, несколько видов чипсов и нарезанные соломкой сушеной и копченой рыбы. «Ого! Я так понимаю, в термосах явно не соки кофе», — ухмыльнулся Гиза. «Кстати, меня Василием звать, Сергеевичем, но можно и просто Гиза, я уже привыкший». «Кирилл». «Да, я как бы в курсе», — махнул рукой Гиза. «В пространстве Экосима он выглядел совершенно иначе, нежели в фан-мире, а значит, его игровой аватар не был слепком с реальной внешности. Значительно постарше, пошире в плечах и с куда более скудным волосяным покровом, и обычного цвета, а не ярко-зеленого, действительно похож на какого-нибудь охранника или бывшего спортсмена, и уж точно не на тощего студента-анимешника, каким представлял его себе Кирилл. Это тоже слепленная в редакторе аватарка, так что можешь особо не присматриваться». Правильно оценив внимательный взгляд Корвина, махнул рукой Василий. «Конспирация? Типа того. Ты давай наливай, да рассказывай, что у тебя стряслось и чем тебе может помочь простой оператор службы контроля исполнения». Кирилл хлопнул в ладоши, и раскатистый гул водопада, у подножия которого они находились на небольшом бревенчатом плоту, превратился в негромкий рокот. «Во, это ты правильно», — оценил изменения Гиза. «Еще бы комаров убрал, и вообще красота была бы. Надеюсь, не малярийные». «Есть у меня к тебе пара вопросов по дозор-системе». Расставив на столе рюмки, Корвин принялся разливать по ним напиток темно-медового цвета. «Можешь объяснить в общих чертах, как оно работает?» «Да, в общем-то, это всем еще в школе рассказывают», — пожал плечами Гиза. «Ну, там микрочипы, глобальная сеть, единая система контроля и наблюдения. В возрасте 8 лет ты получаешь свой имплант и становишься полноправным гражданином, получая все причитающиеся блага и обязанности. И становишься на учет системы и одним из ее базовых элементов». Кирилл скривился, словно ему на зуб попалась легендарная неуязвимая фисташка. «Слышал я эту сказочку. Имплант дает нам возможность подключаться к вирту, заменяет 10 тысяч полезных устройств от телефона до ректального термометра и одновременно позволяет вездесущей и неусыпно бдящей дозор системе следить за качеством жизни граждан и регулировать конфликтные ситуации. Бла-бла-бла. Готов поспорить, что ты чуть не ляпнул вездесущей и неусыпно бздящей», — усмехнулся Василий. «Слыхал я эту формулировку». Он поднес рюмку к носу, вдохнул и расплылся в блаженной улыбке. «Ягер, вкусняшечка!» Залпом он осушил рюмку, зажмурился и отправил следом пару кусочков чего-то мясного с тарелки, даже не присматриваясь, что ему там попалось. «А вообще, если серьезно, то именно так оно и работает. И работает ведь неплохо, я бы даже сказал, что отлично». С введением дозора количество преступлений и чрезвычайных ситуаций сократилось в 16 раз. И это не пропаганда, а самое что ни на есть статистика. Стоит тебе чихнуть, пёрнуть, порезаться, взять в руки пистолет или разбить окно, тут же срабатывает тревожный сигнал, и дозор-система начинает анализировать, где, кто, что, почему и как. И если требуется или даже просто прогнозируется необходимость вмешательства, на месте появляется патрульный дрон. А там уже по ситуации. Дорогу покажет, салфеточку протянет и «будьте здоровы», скажет. Или током долбанет и силовым шнуром спеленает. И жили они долго и счастливо. Ну-ну. Тогда почему по-прежнему пропадают и гибнут люди? Грабятся банки и магазины, всякая гопота орудует на улицах и так далее. А вот тут уже нужно разбирать каждый случай в отдельности. Пожал плечами Василий. Но поверь старому оператору со стажем 8 лет безупречной службы. Если бы не дозор система, то всего этого дерьма на наши головы вывалилось бы куда больше. Кирилл промолчал, хоть и не культурно, но тактично запихав в рот сразу половину сырной косички. «Так что я внимательно слушаю, что там у тебя за история? Скорость превысила ли гопота в подворотне браслет отжала? Если ты по нарушению ПДД, то извини, помочь ничем не смогу. Там все автоматизировано». «У меня сестру похитили», — негромко перебил его Корвин.